Кто? Чего? Кто это? Слышь ты, долбоящик. Чего? Пацан, ты где живешь? А? Ай! Я собирал свою банду. Короче, еще раз. Я собирал свою банду. Звоню на этот номер. Ты говоришь что ли? Мне, куда идти? Ты с похмелья! О, не надо! А? С похмелья! Да ладно. Б, папа любит БМВ. Поздравляю с Новым годом! Тебя записывают, ты понял? Ты был свою банду и тебя глаз. Алло. Но! Говори свой адрес. Говори адрес. Чего? Говори свой адрес. Вам что, непонятно, что ли? Нет. Говори адрес. Что, блядь, непонятно, что ли? Я тебе еще раз позвоню, сейчас свою банду соберу и тебе когда. Ничего не поняла, чего болтаешь. Вы что, нарываете, что ли, а? Бросай трубку, иди носи дрова. Ты поврешь меня. Куда идти? Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с Новым годом. Спасибо. Чем занимаешься? Да как чем? Вот кос сейчас накормил, да. Уже ко сну готовлюсь. Картошку копаешь? Ко сну готовлюсь. Дрыхай, иди, залезай на печь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Да хе, у меня Наташка лежит на печи-то. Да. Да. Ага. Она мерзнет больше, чем я. Сколько пенсию-то огребаешь? Как понять, пенсию огребаешь? Ты чё? Ты сколько получаешь пенсию-то? Как и все. Тысяч, наверное, 15 огребаешь пенсию-то? Есть, есть. Ого. Да я же в поле работаю. Не работаешь, не дело, не работы. Да не сейчас не работаю, а работал до этого, в поле же. Ядрёна шмага, баламутишь, баламутка. Хе-хе, да я с кем говорю-то? А это Баранова. Баранова? Да. Ну, с Новым годом тебя, Баранова. И уже с Рождеством, можно сказать. Приходи. Уже завтра Рождество. Приходи, я тебе дам наркотиков. Целую ношу вон дурмана. Слушай, ты чё-то не то несёшь, Баранова. Дрыхай, иди, залезай на печь, да и отряхивай ноги, да и дрыхай. А, понял, ага, ага, ага. Ребята, постараюсь. Дрова. А я смотрю, ты деловая. Да. Ага. Ядрёна шмага. Так смага, не знаю. Ну что ты больно разговорчива. Ну ладно, с праздником тебя, в честь праздника уж ладно. Тебе надо драть большие деньги. Это кто тебе сказал? Полиция тебя разыщет, так. Сыплют как следует. А, понятно. Так уже его-то разыскивают. Вот. Скоро за тобой придут. Вот-вот, он тебе и даст подзатыльника. И сковать ага. Его. Ну-ну, давай. Ну, будь здорова. Тебя на 15 суток заперить. Ну-ну. Ну ладно, давай, живи. Ну, да. И царствуй. Да. Алло. Да, здравствуйте. Здорово. Ну чего, Барановы, поздравляю с Новым годом. С Новым годом поздравляем и мы вас. Да. Чем и спила? А? Пила нет. Ты с похмелья? А? Траву-то запаривала. Да. Ну и ладно. Чем занимаешься? Делов полно. В карты играешь или ворожишь? А? Чего тебе ворожить-то? Чего ты в карты играешь? Ворожи, ума нет так. Вот. Ядрёна шмага. Ладно, мне некогда с тобой болтать. Полиция тебя разыщет, так сыплет как следует. Она не пустит в баню. Делов полно. Поздравляю с Новым годом. Алло. Алло. Да. Поздравляю с Новым годом. И вас так же. Не работаешь, ни дела, ни работы. Пенсионерка Херова. Ядрёна шмага. Не понял. Ты сколь получаешь пенсию-то? Кто спрашивает? Сколь пенсию-то огребаешь? А? Огребаешь? Как тебе по лбу стукну, так узнаешь сколько. Ого. Алло. Алло. Алло. Да, говори. Алло. Поздравляю с Новым годом. Вас тоже. Это кто? Ого. А это Баранова. Красавица, я не знаю, кто. Я откуда знаю? Ты не говорит тебе, что ли? Я что-то голос знакомый. Да ты сейчас знакомый. Побыстрее, бросайте. Ну, если не говорить. Где? Трубка-то где? Алло? Тебе надо драть большие... Слушай, заткнись ты уже, еще я тебя услышу, я тебя повешу на первом суку. Да? Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с Новым годом. Спасибо, вас то же самое. Вот. Чем занимаешься? А вот телевизор лежу, сижу. В карты играешь или ворожишь? В карты не играю. А вы как там? А? Вы как? А ничего. Сколько пенсию-то огребаешь? А нисколько. Тысяч, наверное, 15 огребаешь пенсию-то? 21. Ого! Тебе так надо это еще не добавляли. Тебе надо драть большие деньги. Зачем? Полиция тебя разыщет, так сыплет следует. Ну да. Тебе бодогом надо. Не надо. Ядрёна шмага. Нет, вот, нет. Вот он тебе и даст подзатыльника из Калашникова. А чего это так? Не работаешь, ни дела, ни работы. Дрых, ну как? Иди залезай на печь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Ну-ну. Тебе бодогом надо. Каргаста. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с Новым годом. А кто это? Милиция. А, понятно, спасибо. Ядрёна шмага. Сколько пенсию то гребашь? А? Марина, иди-ка сюда. Алло. Очухайся. Ты сколько получаешь пенсию-то? А ты? Тысяч, наверное, 15 огребаешь пенсию-то. Алло. А? Здравствуйте, говорю. Здравствуйте. А кто звонит мне? Полиция. Полиция? Такая старенькая. Здравствуйте, как хоть зовут-то вас? А это Баранова. Баранова? Да, да, да. Так я таких-то и не знаю. А вы откуда? Чем занимаешься? Так не знаю ничем. А вы туда попали-то? Вы кому звоните? Меня Марина зовут. Вот. Не работаешь, не дело, не работы. Пенсионерка, ну как это? Херова. Так я не пенсионерка еще, мне 20 лет. Ого. Ага. Проснулась или чего? Так уж вечер, сейчас спать ложиться буду. Ты еще не спишь? Да, конечно, нет. Дрыхай, иди, залезай напечь, да и отряхвай ноги, да и дрыхай. Ну ладно, как скажешь, бабусь. Пошла ты к черту. У тебя чего, голова поехала, что ли? Приходи, я тебе дам наркотиков, целую ножку так турмана. У тебя наркотики, что ли? Так скажи, куда приходить-то, я приду. Да, да, да. Так, а чего да, я приду, ты мне скажи, куда приходить-то, бабуль. Вот тебе, дикую дуру, тебе бодогом надо. Ага. Ты бы к врачу сходила, у тебя уж что-то с головой не то, походу. А чего? А чего ты несешь какую-то хрень? А чего? Ничего, мочало. Да поди браги напилась, уж валяйся там пьяная под столом где-нибудь. Да, смешно. Где наркотики-то ты взяла? Кто тебе их в деревню-то привез? Запаривай дурман колючий, да пей. Бери бутылку. Дурман колючий, он не растет зима на улице-то. Какой дурман? Протрезвись. О, чё? Ты куда ушла? Тебя не слышно? Пошла ты к черту. Ну ладно, а ты куда? Ядрёна шмага. Ага. Ребезга настоящая. Да, ты походу сильно обкурилась наркотиками-то. Тебе под старость-то лет уж что-нибудь полегче надо. Амфетамин какой-нибудь. Ты хоть не колись. Поню, вон, нюхай. Кому закон даст наркотики. Да. Да. Ну что, что расскажешь? Дура, тебе сколько годов? Я тебе уже говорила, у тебя чего память-то? Совсем что ли, как у рыбки? Да. Да. Че, устала, ты что ли, разговаривать? Ты дура. Да, а ты? Дрова-то исколола. Дрова у тебя поисколол, кто? Черепеня херова, иди кули дрова. Ну ладно. Так я уж переколола все. Ой, бабушка, плохо тебе совсем. Иди затопляй печку, ты дура. Ладно. Ядрёна шмага. Ну ты в тему. Ты кому звонишь-то? Ты звонишь просто кому попало, что ли, обзываешься? Или чего тебе надо-то хоть? Да. Кому попало? Милицию-то тебе надо сдать. Ну, ладно, я позвоню, сейчас сдам тебя. Они по номеру-то быстро вычислят, кто звонит. Вот тебя старуху и увезут куда-нибудь в обезьянник, будешь сидеть. Болтень, полиция тебя, блядь, подслушивает. Так, а тебя не подслушивают? Ты звонишь, да обзываешься? Тебя разыщут, так. Так вот, я и говорю, сейчас другу покажу, кто звонил. Он по номеру вычислит и тебя найдет. Вот. Вот у меня друг-то как раз в полиции работает. Я ему сейчас покажу, кто звонил. Он посмотрит. Вот-вот он тебе и даст подзатыльника. А тебе не даст подзатыльника? Ты ведь сломала телефона, дура! Ну да. Так... Ладно, бабушка, давай иди гуляй, а то тебе что-то плохо. Тебя на 15 суток заперить. А тебя на 30. Ха-ха-ха. Чего ты с карты играешь? Да? Да что тебе надо-то хоть от меня? Чего ты мне звонишь-то? Ты меня не знаешь даже. Бабушка, ты что? Ку-ку? В карты играешь или ворожишь? Да ничего, вот на диване сижу, слушаю какую-то бабку старую, бестолковую. Вот. Вот, да. Ребезга настоящая. Ага. Баламутишь, баламутка. Да. Ты с похмелья? Да, конечно. Бери бутылку да лопай. Хорошо, как скажешь, бабусь. Да. Да. Ну чё? Чё ещё, лебезга старая? Действительно. Да, вот и я говорю, действительно. Вот шмага, ты. Да. Ну ладно, что теперь сделаешь-то? Давай, иди досыпай. Так ладно, пойду. Ты чё, наговорилась, что ли? Болтень дикой, дикой болтень, иди тихой. Да. Вот мне какой-то старый болтень и звонит дикой. Ну? Лебезга какая-то. Вот. Вот лебезга старая. Чего тебе надо-то от меня? Да и тебя тоже. Так чего меня-то? Чего тебе надо, говорю? Тебя бодогом надо. Да, тебя. Вот тебя плетью хорошей. Да, бабушка. У тебя хоть как там пенсия-то? Тебе пенсию-то платят ли? Большие деньги. Большие деньги. И тебе заняться нечем. Так хоть езди отдохни куда-нибудь на море. Ну так... Чего? А то сидишь, звонишь, кому попало, обзываешься. Чего? Тебе надо драть. Драть. Ага. Да, конечно, бабуля. Охерительно драть надо. Да. И то ты верно говоришь, конечно. Запомни. Ага, запомню, бабушка-старуха. Вот. Вот. Сколько лет-то тебе, бабушка? Не поняла ничего, чего побормотала. Сколько тебе лет, бабушка? Лет тебе сколько, говорю? Годи Богородчина через 2 дня. Да чего тебе надо от меня? Сколько лет, говорю, тебе старая? 7 июля. 7 июля это не год. Ты мне лет сколько тебе скажи? Давно ли родилась-то ты вообще? А чего? А чего? Да просто вот хочу, интересно, когда у меня крыша поедет, как у тебя. Сколько мне лет-то исполнится, когда крыша поедет? Ну так что молчишь-то? Ты мне скажи, сколько тебе лет? Или ты сама уж забыла? Забыла, сколько лет тебе? Не стыдно? Звонишь тут кому попало. Тебя надо розгами лупить уже давно. Тру! Да, сколько лет, говорю тебе? Признавайся. Ну-ка, признавайся, сколько тебе лет? Вот тебя плетью хорошей. Ты чё, стесняешься сказать свой возраст, что ли? И так что? Ты уж не ягодка, ни хрена, говори. Да и тебя тоже. Так и ладно, я-то молодая, у меня сейчас вся жизнь впереди, а ты тут что-то... У тебя электро! Чего ты мелешь, бабушка? Электрическая плита! У меня не электрическая, у меня нормальная плита. Вот. А тебе чего, какое дело, какая у меня плита? А ты чего, у тебя... тепловоз. Ага, спасибо, Даша. Ну так что, бабушка, где ты живешь-то хоть, скажи. А ничего. Чего-ничего, где живешь? А чего? Так я хоть тебе гостинца привезу. А чего? Ничего, мочало. Тру. Ничего не понимает бабушка. Да нет, она так и будет звонить, если ей с ними поболтает. Чё замолчала? Устали, зубы выпали все. Чё? Так он тебя на мушку берёт. Ага, у тебя зубы-то хоть остались ли? Нет. Нет, не осталось вообще ни одного, что ли? Так, говоришь, денег много, так хоть зубы съезди вставь. 1000, так. Чего 1000? Нет, зубы сейчас дороже стоят. Ого. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здрасте. Поздравляю с Новым годом. Спасибо вас также. Ядрёна шмага. И кто это? А? И кто это? Полиция. Полиция? Да. Ох, ё-моё, давно тебе не было. Сколько пенсию-то греба? Где ж ты была, откуда появилась? Ты сколько получаешь пенсию? Слушай, фильм хороший идёт, ты мне мешаешь. Ядрёна. Слушаю. Не работаешь, не дела, не работы. Женщина, вы кому звоните? А чего? Ну, кого вам нужно? А ничего. Да кому вы звоните-то? Поздравляю с Новым годом. Кого? Проснулась или чего? Кого вы поздравляете-то? Запаривай, дурман, кулючий, да пей! Ребезга настоящая. Господи. Тебе бодогом надо. Угу. Тебе надо драть большие деньги. Я сейчас в полицию позвоню. Вот Няма? Он тебе и даст подзатыльника. Вот еще только позвони, я сообщу. Волтень, полиция тебя подслушивает. Вот и подслушают тебя, стоит травой дурман. 15 суток за эперить. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю с Новым годом. Спасибо и вас также. Ядрёна шмага. Ты сколько получаешь пенсию-то? Нормально. 1000, наверное, 15 огребаешь пенсию-то. Ну и что? Ого. Тебе надо драть большие деньги. А вас? Действительно. Вас-то надо драть. Не работаешь, не дела, не работы. А чем же ты занимаешься? Тебе бодогом надо. А если тебя? Вот тебя плетью хорошей. Так вот попробуй, а я тебе сдачи дам. Полиция тебя разыщет, так. Ну, она разыщет тебя, а не меня. Вот-вот, он тебе и даст подзатыльника. Как бы тебе не дал. А чего? Ничего, мочало. Чего? Ядрёна шмага. Что, слова не можешь выговорить? Или не можешь придумать чего? Да, говори. Милицию-то тебе надо сдать. Ой, а зачем она мне? У меня свой милиционер есть, полковник. Ого. У меня сын полковник милиции. Тебя на 15 суток заперли. Вот тебя вот призни, вот он тебя и посадит. Ты с похмелья? Я? Это ты с похмелья, я вообще не выпиваю. Бери бутылку да лопай. Зачем она мне, если я грамма не принимаю? Вот. Ну, вот. Приходи, вот. Я тебе дам наркотиков, целую ношу вон дурмана. Да побереги себе. Мне они не нужны. Я без них хорошо живу. Хорошо, счастлив. Алло. Алло. Чем занимаешься? Я? Да. Тетя Валь, ты что ли? Да. О, Господи, делами занимаюсь. Поздравляю с Новым годом. Да, спасибо. Ядрёна шмага. Алло. Алло. Ты с похмелья. А ты кому звонишь-то? Ты ведь сломала телефона, дура. Ну и ты сама дура. Ты кому звонишь-то, дура? Ты сколь получаешь пенсию-то? Я с милицию вызову. Кому звонишь-то? Вот-вот он тебе и даст подзатыльника. Ты дура, что ли? Ты по какому номеру-то звонишь? Тебя на 15 суток заперить. Фу, блядь. Аля, чем занимаешься? Ой, а это кто? А это Баранова. Вы куда звоните-то, кому? Поздравляю с Новым годом! Спасибо большое, это Анна Георгиевна Антонова. Вы мне звоните? Да. А откуда этот звонок? Я что-то не могу вспомнить. Баранова. Ядрёна шмага. А? Тебе бодогом надо. А что такое? Ты сколь получаешь пенсию-то? Я 12 тысяч. Тысяч, наверное, 15 огребаешь пенсии-то. Нет, 12. Да. Не работаешь, не дело, не работы. Пенсия херба. Нет, я 12 тысяч получаю пенсию. Вот. Чучелка, и делать нечего, да? Я 46 лет отработала, тетка, ты с ума сошла? Ушла ты к черту. С тебя надо содрать не одну тысячу, так. Не будешь баламутить-то. Тебе надо драть большие деньги. Алло. Твое имя, отчество еще говоришь. Да я думаю, с нормальным человеком говорю. Это мошенничество. Ой, пушка. Ядрёна шмага. Охренеть. В сетях находят. В сетях находят что-то, и их кто-то организует, знаете, дела. Иди в нашу школу. Пусть телефон полежит так, ничего не будет. Отработала, получаю 12 тысяч. Так, лавон. Я ей это сказала. Баранова. Я Баранова. Нам хоть слонова. Слониха хоть. Опять телефон, знаете, хулиганка телефонного. Вот они. Ну, это, чем не надо никому говорить? Незнакомые все. Я думала, это Юрьевца, но они-то докладываются. Изольда, Кишка, голос. Я думала, это Баранова тоже. Баранова теперь, шнаха Геннадий Сапонова. Да, я думала, Танька вот она. Танька голос хороший. Чистый. Иди, я вас ищу. под огонь тебя лупить надо. Ну что ты? Да. Чего-то им чего-то не нравится. Сейчас, наверное. Да нет, просто изобразить. Ты чай-то 16 получаешь. Делать-то нечего, и толку нет никакого от тебя. Под огонь тебя лупить надо. Как малышка Изольда. Тебе надо драть большие деньги. Сколько платить будешь, а? Чокнутая такая. Чокнутая. Это не важно. И чокнутая приходит и убивает таких, как не чокнутая. Я опять тоже тебя знать по-другому надо.